причем привратник поддерживал мою голову. И вот все выходящие из синагоги стали переступать через меня. Когда все кончилось, и никого уже не оставалось, кто был все время около меня, я вернулся домой. То, чего так долго дожидались руководители общины, свершилось. В общине опять царил мир и порядок. Блудный сын вернулся, раскаялся и больше никогда не будет смущать умы прихожан. Долготерпение раввинов было вознаграждено удавшейся на славу церемонией в синагоге. Они испытывали удовлетворение и от того, что их расчет, как сломить отступника, достиг цели. А в это же самое время Уриэль да Коста писал свои последние строки, изливая весь гнев наболевшей души на своих преследователей и ненавистников. В полных горечи страстных словах он клеймил преступнейших из смертных и отцов всяческой лжи за то, что они стремятся лишить людей возможности разумно рассуждать, за то, что они пытаются погасить свет разума, оставив человечество навечно в царстве невежества и тьмы. Торжествующим победу раввинам он бросал в лицо слова о правоте своего дела, ибо верил в то, что истина не в богословских трактатах, утверждающих божественный характер религии, а напротив, в критическом анализе религиозных учений, в выявлении земного характера всякой религии. Когда была дописана последняя строчка печальной исповеди Уриэля да Косты, он ушел из жизни. Ушел, потому что не мог смириться с ложью и ханжеством, с невежеством и мракобесием мира, в котором ему довелось жить. Раввины рано торжествовали. Последнее слово осталось за ним. Отлучение Баруха Спинозы. Время действия — 17 век, место действия — Амстердам и Гаага. Глава 1. Кажется, это было совсем недавно. Здесь, в Амстердаме, городе каналов и мостов, старых домов с узкими фасадами и, конечно, обилие цветов, неповторимых в своем разнообразии. Спиноза хорошо помнил, как это было, хотя ему тогда не исполнилось еще и 9 лет. Сейчас, 16 лет спустя, он настолько ясно и отчетливо увидел перед глазами поразившую его некогда картину, словно она вновь повторилась. В памяти всплыли сгорбленные фигуры седовласого человека, закутанного в черный плащ, его усталое лицо с потухшими глазами и беззащитным взглядом. Он шел по улице, защищая голову от камней, которыми осыпали его мальчишки. Шел молча. И только тогда, когда камень со свистом пролетал в опасной близи от него, он оборачивался, бросая укоризненный взгляд на того, кто бросил его, и также молча продолжал свой путь. Звали человека Уриэль да Коста, говорили, что он безбожник, отступник от веры предков, дерзкий еретик и отщепенец, который был осужден еврейской общиной, а потому ему не должно было быть места среди людей. Но почему-то у 8-летнего Баруха Спинозы он вызывал сочувствие, и тем, как он смотрел на окружающих глазами полными печали, не прося для себя снисхождения, и тем, как с достоинством сносил оскорбления, не вступая ни с кем в словопрение, не укоряя никого. Откуда было знать ему, Баруху Спинозе, ученику еврейского религиозного училища Эцхаим, что 16 лет спустя, 27 июля 1656 года, в той же синагоге Бет-Яков, в которой раввины предали проклятию Уриэля да Косту, они предадут анафеме и его? Откуда ему было знать, что в синагоге вновь вспыхнут черные свечи, и кантор произнесет слова отлучения? По произволению ангелов и приговору святых мы отлучаем, изгоняем и предаем осуждению и проклятию Баруха Спинозу. Да будет он проклят и днем, и ночью, да будет проклят, когда ложится и когда встает от сна, да будет проклят при выходе и при входе, да не простит ему Господь Бог, да разразятся его гнев и его мщение над человеком сим, и да тяготят над ним все проклятия, написанные в книге законов. Да сотрет Господь Бог имя его под небом, и да предаст его злу, отделив от всех колен Израилевых со всеми небесными проклятиями, написанными в книге законов. Предупреждаем вас, что никто не должен говорить с ним ни устно, ни письменно, ни оказывать ему какую-либо услугу, ни проживать с ним под одной кровлей, ни стоять от него ближе, чем на 4 локтя, не читать ничего им составленного или написанного.